5-5-18-79. Сука, матерь через гроб. Можно было не уродоваться. Дата рождения — петлюры. И потерял сознание. Док немедленно занялся поверженным бородой, а я — расшифрованным сейфом. Карт, да и вообще каких-нибудь военных документов в сейфе не оказалось. Но то, что я нашел, тоже представляло значительный интерес. Я перебрался в приемную, где в моем распоряжении оказался довольно мощный ксерокс. Я копировал, не выбирая, и было ясно, что работы здесь минимум на полчаса. Док привел бороду в чувство и укорил его: «Андрей, надо предупреждать заранее о таких изуверских методах. Я бы прихватил аптечку». «Я не думал, что окажусь таким слабаком», — отшутился борода. «На кончиках пальцев, — спокойно объяснял док, — множество крайне чувствительных нервных окончаний. Я видел, как очень здоровые мужики оказывались сомлевшими от обычного анализа крови. Наш козырь не геройство, а расчет и выдержка. Запомнил?» «Запомнил». «Ну тогда пойдем, попробуем еще одну дверцу». Док потащил синюшно-белого полумертвого бороду в соседний кабинет, на двери которого красовалась табличка Тараса Зайшлова, раскрывающая, кстати, и его партийную функцию — начальник особого отдела. Док снова взял на себя дверь, а борода — сейф. На этот раз, к счастью, у него обошлось без обморока. Через 10 минут они пришли ко мне. Теперь одной рукой я подкармливал ксерокс, а другой листал их новую добычу. Материалы были интересные, но скопировать их мы не успевали. Уже рассвело. Были там личные дела всей верхушки партии, папки с доносами и, кстати, карта Карпатского региона, на которой было отмечено несколько лагерей. Но находились они не в горах, а восточнее города. Видимо, именно эти значки и стер Лесок, когда распечатывал карту для нас. «Нет, это не те», — покачал головой борода. «Эти лагеря всем известны. В них сейчас тишь да гладь». Рискуя нарваться на ранних СНПУшных пташек, я откопировал еще 3 личных дела. На генерального, на самого Зайшлова и на Сенькива, начальника связи. Док подбирал скопированные документы и складывал их точно такими же стопками, как они лежали до нашего вмешательства. Папки тут же отправлялись каждая в свой сейф, так что единственной уликой, которую мы оставляли, был явный перерасход офисной бумаги. Секретарь или секретарша будет удивлен, но вряд ли станет беспокоить шефа под таким пустякам. Вскрыть дверь отмычкой проще, чем закрыть, так что с этим делом док провозился долго. Слишком долго. Ожидая его, я отправил бороду к нашей веревке, а сам стал на лестнице. Вдаль по коридору мне был виден док, ковыряющий замок, и было слышно все, что делалось в фойе. Я тихонько свистнул, как только услышал, что в здание входят. Док бросил замок и полетел ко мне. Вдвоем мы рванули вверх по лестнице, но нас то ли услышали, то ли заметили. Судя по грохоту за нами в погоню, бросилось человек по крайней мере 5, и судя по тому, что они не отставали, было ясно, что это вполне здоровые ребята. А нам еще нужно было транспортировать на крышу покалеченного бороду. Я развернулся на предпоследней площадке. Если преследователи не вооружены, я их удержу, сколько бы их ни было. Но кто сказал, что они не вооружены? И все же я остался. Доку пришлось теперь нелегко. Он поднимал на себе и бороду, и сумку с ксерокопиями. Но как бы то ни было, он все же успел. Едва веревка за окном ушла в сторону так, чтобы ее и видно не было, и я мог ею воспользоваться, на площадку 6-го этажа вылетели фашисты. Было их 5, но пистолет оказался только у одного. Мне ничего не оставалось, как поднять руки вверх. По их представлениям, я был загнан в тупик. Если, конечно, они не разглядели, сколько нас было. Видимо, не разглядели, потому что остановились, и тот, который был вооружен, приказал мне спускаться. О том, чтобы уйти через окно, не могло быть и речи. Слишком хорошая из меня получалась мишень. Я начал спускаться, но, не доходя 3 ступенек до площадки, ласточкой нырнул через перила и покатился по лестнице. Теперь погоня шла сверху вниз, но тут у меня было преимущество — моя спецназовская подготовка. Я прыгал через 5 ступенек и, не долетая до следующего поворота, перемахивал через перила. Черноформенные бежали очень быстро, но это им не помогало. Я отрывался. В фойе меня ждала засада, но я предполагал ее существование, поэтому не стал спускаться в самый низ, а свернул в коридор, где док, как я надеялся, еще не успел привести дверь приемной в исходное состояние.